Он осторожно взял ампулу и внимательно осмотрел ее. Лицо его стало печальным и старым. «Остроумно», — пробормотал он, — «просто и остроумно». Он все вертел в пальцах, словно ощупывая ампулу, потом положил ее передо мной на траву и поднялся. Движения его стали медленными и неуверенными. Он отошел в сторону к своей одежде, разворошил ее, нашел брюки и застыл, держа их перед собой. Я следил за ним, ощущая смутное беспокойство. Машка держала наготове метчик, чтобы рассказать, как с ним обращаться, и тоже следила за Горбовским. Углы губ ее скорбно опустились. Я давно заметил, что у нее это часто бывает. Выражение лица становится таким же, как у человека, за которым она наблюдает. Леонид Андреевич вдруг заговорил очень негромко и с какой-то насмешкой в голосе. Забавно, честное слово. Да чего же отчетливая аналогия. Века они сидели в глубинах, а теперь поднялись и вышли в чужой враждебный им мир. И что же их гонит? Темный древний инстинкт, говорите? Или способ переработки информации, поднявшийся до уровня нестерпимого любопытства? А ведь лучше бы ему сидеть дома в соленой воде. Но тянет что-то, тянет его на берег. Он встрепенулся и принялся натягивать брюки. Брюки у него были старомодные, длинные. Натягивая их, он запрыгал на одной ноге. — Правда, Станислав Иванович, ведь это, надо думать, непростые головоногие, а? — В своем роде, конечно, — согласился я. Он не слушал. Он повернулся к приемнику и уставился на него. И мы с Машкой тоже уставились на приемник. Из приемника раздавались мощные неблагозвучные сигналы, похожие на помехи от рентгеновской установки. Машка положила метчик. 6,08 метра, — сказала она растерянно. — Какая-то станция обслуживания. А что? Он прислушивался к сигналам, закрыв глаза и наклонив голову набок. — Нет, это не станция обслуживания, — проговорил он. — Это я. — Что? — Это я. Я Леонид Андреевич Горбовский. — Зачем? Он засмеялся без всякой радости. — Действительно, зачем? Очень хотел бы я знать, зачем. Он натянул рубашку. Зачем три пилота и их корабль, вернувшись из рейса ЕН-101, ЕН-26-57, сделались источниками радиоволн с длиной волны 6,83 тысячных?